Скажи, Вир, ты не задумывался, почему люди чаще подают убогим, а не философам и мудрецам? Наверное, потому, что стать убогим калекой может каждый, а вот мудрецом – лишь единицы. К чему ты это спросил? Да вон, Шушика с Алдасом увидел. Достойный человек, согласен. Ну что, продолжим разбирать коробки. Давай, что там у нас дальше? Так, значит, вот тут разные религиозные безделушки. Статуэтки, в основном. Это хорошо, их отлично разбирают. А тут что? Это для маркобов, хлам всякий. Сам ты хлам, я, между прочим, с маркобами 3 недели договаривался ради этих поставок. Что договорился? Молодец, но хламом оно быть не перестало. Нет в тебе чувства прекрасного. Увы, но зато я сам, почти 100 кило кавайной няшности. Плохо на тебя земное аниме влияет, фыркнул Вир. Кто бы говорил, не ты ли мне заказывал? Все, забыли. Забыли так забыли. Но вот, этот ящик нашему приятелю передашь. Что, опять полироль для панциря и титановые щетки? Угу, похоже, у него скоро линька будет. То-то он тихий такой. Блин, чего такой тяжелый-то? Крякнул Вир, попытавшись отодвинуть ящик в сторону. Там еще пара точильных кругов для когтей. Что-то совсем наш Шушик модником заделался. Он, кстати, обмолвился, что на родину собирается, отпуск у него или что-то такое. Хм, ну, с учетом того, что там сейчас весна, может быть, ему пару банок с лаком достать. Не, это уже будет перебор. Иванова с Алисой обошли уже почти всех послов Лиги и представителей Союза миров. Но большинство из тех, кого они посетили, никакого интереса к судьбе девочки-телепата не проявили. Пока что самый приемлемый вариант предложил Аделен. К тому же ее разум понравился Алисе. Все же девочка не могла удержаться и каждый раз старалась заглянуть в голову того, с кем они общались. Большинство инопланетян казались ей слишком чужими, они ее пугали. Талия, конечно, объяснила, что дело тут в опыте и привычке, но именно этого у Алисы и не было. «Мистер Шушик», — окликнула Зерга Иванова, — «ждравствуйте, капитан-лейтенант, шем могу быть полешен, у вас найдется свободное время, я хотела бы с вами посоветоваться, по поводу девушки». «Да, вы уже в курсе», — мне говорил Лауш, — «я, пришнатша, удивлен, что вы решились подойти и к нам, не люблю оставлять незаконченных дел, ашинь верная пашиция, но малышка не шмашит шить в нашем мире без изменений». «Каких именно? Я не ушины, но кое-что шнаю. Посмотри тут», — коснулся Зерг головы, обращаясь к Алисе. «Же жуть, что ты увидела? Ну, у меня были руки с когтями, еще крылья такие, как у демона, и я вся была покрыта костяными пластинками, словно броней. Беж этого никак», — покивал мордой Шушик. «Шидит, да уж», — вздохнула Алиса. «Спасибо за помощь, мы пойдем. Конечно, шва вам доброго, низшего страшного». Покинув лавочку, где Зерг, довольно ловко используя собственные когти, оформлял букеты, Алиса со Сьюзен отправились перекусить. Собственно, им оставалось посетить немногих. Покмаров они обе по молчаливому согласию из списка исключили, а Хома из Союза оставили напоследок. Иванова не доверяла их аналогу пси-корпуса. «Знаешь», задумчиво обратилась Алиса к Сьюзен, «мне понравился его разум». «Чем? Не знаю, вернее, сложно описать. Я почувствовала себя нужной, частью чего-то большего. Это похоже на семью. Странное, в общем, ощущение. Какой-то теплоты и заботы, что ли. Могу показать, если хочешь. Нет, ты же знаешь, как я отношусь к подобному. Знаю, но так было бы проще. У Мши тоже есть нечто схожее, но там другое, не столь яркое, и думают они очень быстро». Тяжело за ними поспевать. Ты же не собираешься становиться монстром? Нет, конечно, хотя тот образ был в чем-то соблазнительным. Такая, знаешь, демоническая красота и скрытая сила, мощь тела и разума. Это подкупает, но я все же хотела бы остаться собой. Это правильно. Игры с генетикой, не стоит оно того, покачала головой Иванова. Да, но в таком случае мне остается принять предложение посла Делен. Это лучший вариант. Я тоже так считаю. Алдас в компании со взятым им на поруки Томасом тоже обходил послов, попутно воспитывая подопечного. Хороший из него психолог, да и вообще, интересный он человек. Завидую ему, нашел свою цель в жизни. Удачно, что молодежь подсуетилась, и он жив остался. В каноне, помнится, он погиб. Теперь же их двое, искатели святой чаши. Что ж, возможно, их орден и возродится. Под конец добралась парочка и до Лауча. Ведь мши, единственная раса, пришедшая издалека, к как было их не посетить. «Добрый день, мистер Элдос, мистер Джордан, прошу, присаживайтесь. Чаю? Благодарю вас, посол, представитель, но можно просто лауч. Благодарю вас, лауч, не откажемся». После небольшой церемонии, наподобие упрощенной версии минбарского чаепития, только без лишних пауз на подумать и помолчать, разговор возобновился. Впрочем, он особо и не прерывался, лишь свернул немного в сторону. «Я ознакомился с информацией по вашей расе, представитель, и мне показалось странным, что у вас нет религии. Дело в том, что мы не верим, мы знаем. Это накладывает свой отпечаток. Вот как, насколько я понял, вы поклоняетесь некоему прародителю. Не поклоняемся. Он есть, физически существует, если хотите. Все мы к нему уходим после смерти тела. По меркам других рас мы, увы, довольно неполноценны, но такова наша судьба». «Это странно», — слегка растерялся гость. «Но так оно и есть», — развел лапками Лауч. «Вы ведь ищете Грааль, который, согласно легенде, должен спасти и возродить человеческую расу. Именно так. А зачем? Простите, вот представьте, вы нашли его, и чем вы дальше займетесь? Буду врачевать. Будь здесь один мой приятель жуткой наружности, он бы рассказал вам много про естественный отбор, да и я бы мог, но не стану. Вы понимаете, что чаша, предназначенная для спасения или возрождения расы, это не совсем то же самое, что медицинский прибор, но ведь она может исцелять. Да, так же как изотопы, что используются в противораковых инъекциях. Вот только они же применяются и в оружии. Вопрос дозировки. В том числе, впрочем, мы отвлеклись. Скажите, что, по-вашему, делает Грааль Граалем? Рука, что его держала? Не совсем, скорее, отблеск веры в того, чьей была эта рука. Если бы она держала, Лауч оглянулся по сторонам. Ну, положим, вот эту пиалу, указал он на сосуд в руках Джордана, то ваши поиски бы закончились. Вы подарили мне много пищи для размышления. Я могу подарить вам еще и прибор, с помощью которого вы сможете исцелить любую болезнь тела, но за это вам придется расплачиваться своей жизнью. Каждое исцеление будет понемногу убивать вас. Что за прибор? Поинтересовался Томас. Машина по перекачке жизненной энергии от одного разумного к другому. А, нет, животных использовать не получится. Во всяком случае, пока не получается. Слишком, ХМ, разная энергетика. Можно использовать в некоторых случаях, но там и обычная медицина справится не хуже, а порой и лучше. Ясно, жаль. Да, нам тоже, но мы работаем над улучшениями. Скажите, вынырнул из размышлений Элдос, возможно ли создать Грааль? Очень интересная мысль. Знаете, мы считаем, что есть два пути к развитию и переходу на иной план существования. Первый – саморазвитие. Этот путь труден и долог, требует усилий всей расы на протяжении тысяч поколений, но, скажем так, он гарантирует результат. Мы идем им, тут сама наша природа и возможность обмениваться напрямую опытом, знаниями и даже навыками сказывается. Впрочем, большинство разумных двигаются тем же маршрутом, даже если и делают порой по два шага назад. Второй путь относительно прост и, к сожалению, весьма опасен. Вера, я поражен, мистер Элдос. Да, вера. Не зря во все времена и у всех народов правители желали быть потомками богов, наместниками, представителями и кем-нибудь там еще. Так что для создания Грааля вам нужна сущая малость. Какая? О, если мы говорим о сосуде для человечества, то именно оно должно искренне и с полной самоотдачей поверить, что именно вот эта чашка. Лауч прищелкнул по изящной пиале, отчего та мелодично зазвенела, и есть Грааль, способный, например, исцелять. Лет через 100-200 это сработает. Вы уже проделывали такое? Не удержался от вопроса Томас. Увы, нет. Путь веры нам вообще недоступен. Мы слишком материалистичны, мы знаем, кто мы, откуда мы и что с нами будет. Мы не уходим за грань, мы уходим к прародителю. Вы знаете, что у зергов тоже есть прародитель. Да, я в курсе, улыбнулся Лауч. Они тоже говорили мне о вере и саморазвитии. Вы сильны духом, очень сильны. Возможно, умирая, вы найдете свой Грааль. По крайней мере, наверняка увидите его отблеск. А почему вы сказали, что путь веры опасен? Видите ли, Томас, получив возможности, сравнимые с божественными, в нашем, конечно же, понимании, но будучи к ним не готовыми, раса или отдельный ее представитель становится опасны для других, крайне опасными, просто потому, что они подвержены страстям. Вы знакомы с мифологией, какой именно? Греческая, римская, кельтская, любая другая языческая, немного. И как вам поведение пантеонов, их вмешательство в жизнь простых смертных, склоки, скандалы, предательство, войны и прочие непотребства, да как-то не очень. Вот и делайте выводы, мистер Джордан. Вы прилетели к нам из-за такого? Нет, мистер Алдос, у нас были другие причины, мы не говорим о них, но всегда помним. Извините, если невольно обидел. Ничего страшного, я понимаю. Что ж, рад был с вами побеседовать, но меня ждут дела. Удачи вам в поисках, господа, именно они, ваш путь становления. Всего доброго. Спасибо за уделенное время и знания. Всего доброго, сэр. Чай был очень вкусным. Спасибо вам за все, я вас никогда не забуду. Обняла поочередно Талию и Сьюзен Алиса. Береги себя, не забывай писать. Обязательно, кивнула девушка и поспешила на корабль, летящий до Минбара. Может, ты и права, Сьюзен, с задумчивой улыбкой сказала телепатка. По крайней мере, у нее был выбор, которого не дали твоей матери и твоему Джейсону. Могу я угостить тебя? Только кофе. Через полчаса я должна быть на дежурстве. Все отгулы потратила? Да нет, осталась парочка. Посидим вечером в саду? Конечно. Посплетничаем. Обязательно, улыбнулась Талия. По кофе? По кофе. Глава 33. Великий калькулятор. Прародитель, снова вырвала меня из транса не вовремя пришедшая мысль. Да, с Эпсилона пошел сигнал. Хранитель машины умирает. Проследили? Да. Мысль желания. И вот я уже вижу недавние события в разуме одного из связующих. По орбите планеты кружилось кольцо из обломков. Огромная полуразрушенная станция смотрелась на этом фоне матерью гусыней, ведущей за собой птенцов. Корабли эскадры разослали полуразумные зонды и исследовательские боты, провели сканирование останков. Сомнений не было, когда-то тут состоялась грандиозная битва. Вот только, похоже, это была гражданская война. Быть может, неудачное восстание или еще что-то, но какая сейчас разница? Никакой. Причины конфликта были интересны лишь с точки зрения обычного любопытства. Вот данные первичных анализов заставляли задуматься. 8 столетий, плюс-минус пара десятилетий. Похоже, мы нашли еще одну из рас, что в свое время поучаствовало в последней войне с тенями. Очень интересно. Весьма вероятно, что великая машина – продукт адаптации технологии изначальных. Отправить исследовательский флот. Пусть возьмут группу Микларов. Да, прародитель. Бывшие Дилгары оказались весьма полезны. Создать нанитов, что будут эффективны против стражей Дракхов, да еще и в столь сжатые сроки, молодцы. Возможно, конечно, что им просто повезло. Как-никак, они провели множество экспериментов, но ведь и другие провели не меньше опытов. Нет, определенно, у них есть предрасположенность. Они буквально ощущают правильное направление, даже в столь неполноценном состоянии. Пожалуй, отказ от их спасения был ошибкой. Что ж, никто не идеален, а уж я и подавно, будем исправлять и стараться не допускать такого впредь. Взрослеют, хорошо, отметил я, ознакомившись с делами на Вавилоне и в других местах. Конечно, с полковником стоило бы обойтись помягче, но в принципе, неплохо получилось. Военная контрразведка землян проходит реорганизацию, потеряны несколько агентурных сетей, а главное, лишен союзника Пси-корпус. Бестера, конечно же, оправдают, но это мелочи, главное, он сейчас занят и ему не до станции, что явный плюс. Естественно, потом он будет готов палубу носом долбить, лишь бы выяснить, кто же его приятеля так обработал, но даже если и найдет, то это будет позже, заметно позже, тогда... когда от этого знания уже не будет толку. Впрочем, его и сейчас немного. Строительство Ориона идет поразительными темпами. Совместные усилия многих раз дали поразительные результаты. Этак мы его за год закончим. Да уж, это вам не задачка про 100 человек и возможность автомобиль поднять. У нас тут каждый может ухватиться, да еще и со своим рычагом прийти. Пожалуй, после серии экспериментов, я все же рискну. Даже если и не получится... не беда, без меня справится. Хотя, не хотелось бы, конечно, ну да надо, а то ведь так и до бесконечности откладывать можно. Сейсмическая активность планеты растет. Посланный великой машиной сигнал ретранслируется спутником-шпионом. Довольно молодым, надо заметить, спутником. Данные от исследователей поступают потоком. Уже можно сделать некоторые выводы. На самой планете и на ее орбите вряд ли будет что-то интересное. Техника обыкновенная и ничем особо не примечательная. Собственно говоря, единственная особенность – гигантомания. Оригинальный подход, не смогли в миниатюризацию или же не захотели, пока непонятно. Возможно, у них были свои резоны. Как бы там ни было, изучать такое даже проще. Больно уж наглядное все. Ха-ха-ха, вот ведь знал бы, что так сложно будет, попридержал бы мыши. Впрочем, я ведь и так их придерживал. Нет, ну кто бы мог бы подумать, что вассалы так рьяно будут сопротивляться идее восстания против сюзерена. Упущение, однако, не буду вмешиваться, решил после небольших раздумий. Пусть детки сами разбираются. Их много уже, они разные, да еще и приемышей вон сколько. Тем более, решение ведь на поверхности. Вот пусть и действуют. Тем более, что тени им готовы помогать. Уже помогают. И неплохо, надо сказать, помогают. Целый пул информации передали. Агентов своих до седьмого пота загоняли. Кое-кому даже дракхов в союзнички пропихнули. Вот варланы что-то совсем мышей не ловит. Решили действовать по принципу лучше-меньше, да лучше. Возможно, что и так, но сдается мне, все дело в их армаде. Слишком уж она у них огромная. И ведь мы наверняка лишь ее часть засечь сумели. Решили разорвать порочный круг, уничтожить оппонентов раз и навсегда. Не могу сказать, что не одобряю или не понимаю, вот только мне такое может выйти боком. Да ладно бы, мне, всем вообще. И не боком, а колом в этот самый бок, если не пониже. Они ведь не лес рубить собрались и щепками все вокруг посыпать. Они, ХМ, ну если проводить аналогию, то ковровую бомбардировку для лесозаготовок решили использовать. Увеличить число титанов. Во сколько, прародитель, засеивайте все. Форсировать созревание только первых двух партий. Вряд ли даже пяток наших гигантов смогут справиться с планетоубийцами варланов, но вот штук 20, возможно. Во всяком случае, это лучше, чем радикальные методы, разработанные для борьбы с тем же облаком теней. В данный момент нам известен общий принцип их технологий, скорее даже, базовый постулат. Призраки сосредоточились на физике пространства и гиперпространства. Они умеют быть как бы между ними. Их маскировка, проявление и исчезновение, источники энергии и даже оружие, все строятся на этом. Что ж, пусть повторить мы это и не можем, пока, во всяком случае, но частично использовать, вполне. Скоро, уже довольно скоро представится возможность оценить новые системы обнаружения. Правда, их еще нужно воплотить физически и на корабли смонтировать, но тут особых сложностей не предвидится. Только обычный дефицит, поначалу. Дрел, впервые выбравшийся с Минбара так далеко, да еще и на земную космическую станцию, был впечатлен. Похоже, он сделал правильный выбор, решив покинуть родину и отправиться в море звезд. Столько инопланетян, это было весьма необычно для почтенного учителя. Он даже усомнился, имел ли право быть наставником, лично не познав других, пусть не всех, но хотя бы некоторых. «Добрый день», слегка растерянно обратился он к землянину в форме, сразу, как прошел таможенный контроль. «Добрый, сэр, чем могу вам помочь? Вы не подскажете, где апартаменты посла Делен?» «Конечно, сэр, следуйте за мной, я вас провожу». «Благодарю», склонил голову Драл. «Весьма необычно», думал он, следуя за широкоплечим человеком. «Не ожидал гость, что к нему будут столь любезны». Про землян много говорили разного, чаще не слишком лицеприятного. Многие опасались их из-за постоянно бушующих страстей. Если от минбарца другой минбарец всегда знал, чего ожидать, то с ними все было иначе. Это и привлекало, и отталкивало. Очень необычно, что раса, вышедшая к звездам, столь противоречива. «Мы на месте, сэр. Это посольский сектор. Вы можете подождать посла Делен тут или же предъявить документы охране. Если ваше имя внесено в список, вас пропустят внутрь. Еще раз примите мою благодарность», — наклонил голову Драл. «Это моя работа», — кивнул человек и отправился обратно. К сожалению Драла, посла не было на месте, но его порадовало, что любимая ученица помнит старого наставника и даже внесла его данные в список допущенных гостей. Вот только, как ему сказал землянин на посту, в посольском секторе делать было совершенно нечего. Человек рекомендовал подождать в парке или в каком-нибудь из многочисленных окрестных заведений. «Проще периодически звонить сюда или сразу в резиденцию», — посоветовал охранник, пожав плечами. Минбарец решил, что местному служащему видней, к тому же он был совсем не против размяться с дороги, посмотреть на других разумных, да и просто перекусить. Во время полета ему довелось отлично выспаться, так что усталости он не чувствовал. Наоборот, был даже некоторый подъем. Нет, я определенно балдею со старших офицеров станции. Вначале челнок с планетологами под сигнал попал и чуть не разбился. Потом этот же самый челнок ракетами обстреляли. Голограмма безносого гуманоида командору привиделась и помощи попросила. Казалось бы, ну чего тебе еще надо, чтобы отправить команду? Нет, Синклер на пару с Ивановой решили вдвоем в расщелину 8-километровой глубины залезть. Суицидники, просто слов нет, одни эмоции. Данные собраны, прародитель, корабли готовы. Ждем, когда наш герой вернется, тогда и проведем высадку. Что там на Марсе? Очередное восстание. Помогите повстанцам с захватом арсенала, пусть будет больше шуму. Агентурная сеть у нас довольно слабая, но благодаря проникновению в компьютерные сети землян, особого значения это не имеет. Жаль, жертв будет больше, чем могло бы, но мне свой панцирь ближе к телу. Черт его знает, как там великая машина отреагирует на гостей. Мы, конечно, спешить не будем, в голове оператора, когда его командор на станцию привезет, покопаемся, но все же и от силового вмешательства я не откажусь. Проследить, куда там ретранслировал сигнал спутник-шпион, не удалось, он его довольно хаотично в разные стороны пересылает, да еще и на своих собратьев. Все же мы несколько позже, чем хотелось бы, до планеты добрались. Ладно, это не критично, все равно весь тот квадрант исследуем. Совсем не факт, что нам попался именно столичный мир почти что вымершей расы. Может, и не почти, скоро выясним. Как он, док? Спросил Стивена, покинувшего отсек, командор. Сложно сказать, я пока не особо разобрался в его физиологии, но то, что он плох и жить ему осталось недолго, уже ясно. Плохо, ударил кулаком в ладонь Синклер, сейсмическая активность планеты растет. Что говорят наши планетологи? Ничего обнадеживающего. Если так будет продолжаться дальше, то Эпсилон может разлететься на куски уже через пару суток. Что планируете предпринять? Не знаю, эвакуировать население мы не успеем. На это нужно минимум 5 дней. Да и то, на это нет свободных кораблей. Марс, да, президент ввел чрезвычайное положение, весь свободный транспорт задействован на переброске войск. Так плохо, хуже некуда. Боевики захватили арсенал. У них теперь есть тяжелое оружие. Резиденция губернатора в осаде, казармы взорваны, в столичном куполе идут бои. Да уж, и не говори. Ладно, держи меня в курсе и постарайся поскорее привести его в чувство, кивнул на инопланетянина Синклер. Разумеется, командор, если что, я на мостике. Джеймс убрал бинокль и отполз назад. Оказавшись за камнями, он пригнулся и поспешил к радиостанции. Информация подтвердилась. Именно через это ущелье шла колонна правительственной бронетехники. Что ж, они им покажут. Марс будет свободным. Седьмой, это глаза. Прием. Слушаю, глаза. Подтверждаю информацию союзника. Ползут, гады, не меньше батальона десантников будет. Ясно, встретим. Выиграй нам время. Понял, сделаю. Конец связи. Похоже, сегодня моя борьба за свободу Родины закончится, подумал он, переключаясь на своих людей и начиная раздавать команды. Чертовы земляне забрали у него отца и брата, лишили возможности получить достойное образование и найти приличную работу. Ничего, сегодня они за все ему заплатят. Ему и его парням, тем тоже есть за что мстить. Просто идейных он в свой отряд не брал. Считал тех слишком ненадежными. В разреженном воздухе пронеслась ракета, оставляя за собой почти незаметный инверсионный след. Впрочем, кому было до него дело? Идущий головным БТР вспух от прямого попадания, плазма не оставила экипажу и десантникам даже тени шанса на выживание. Вряд ли их могло утешить, что автоматика успела срезать очередью убийцу. То же самое случилось и еще с парой машин. Огонь, выдохнул в коммуникатор Джеймс, когда сработали дымовые шашки. Теперь автоматика не могла точно и быстро уничтожать его людей. Конечно, и сами они были вынуждены стрелять чуть ли не наугад. Так и что с того? Плотность огня и ограниченное поле боя решает. Тем более, что им лишь нужно задержать врага. За мелкого, оскалился Джон, удачно всадив скупую очередь точно в шлем десантника. Скоты, пнул ногой тело боевика сержант, 40 человек положили, твари. Странно, что не отступили, задумчиво протянул капитан, осматривая тела, фанатики. Да и куда бы они отступили, горы же кругом. По карте этого тут быть не должно. Лейтенант махнул рукой на широкий выступ, с которого и велся огонь. Могло и недавно отойти, да и карты, скривился сержант, древность, еще и марсиашками нарисованная, еще и карниз», — кивнул лейтенант, — «если под неудачным углом снимали, вполне при обработке затереться могло». «Сэр, нам приказано продолжить движение», — доложился связист. «Ясно, спускаемся». «Пошли, Билл, надерем задницу марсиашкам». «И за что ты их так не любишь? Да они вообще уже оборзели. Какого черта за мои налоги им лучший воздух и вода достается? Что, в земных куполах им применения не найти? У них квоты на учебу и работу, льготы всякие, а они все никак не успокоятся». «Про отца забыл», — буркнул лейтенант, который все это уже столько раз слышал, что ничего, кроме оскомины, слова подчиненного не вызывали. «Угу, и батьку они моего инвалидом сделали, твари поганые, все бы им взрывать, уродом, инопланетянина, что был сердцем, а скорее, разумом великой машины, благополучно притащили на станцию, и пока тот был в коме, я с него психоматрицу снял, вуайерист чертов, 500 лет за всеми вокруг подглядывал, у такого в мозгах сходу нужное не найдешь, ничего, разберемся, главное, что основное я вытащил, правда, чуть в процессе не прибил бедолагу, ну так ему и без меня жить осталось дня три от силы. Прародитель, тяжелый крейсер землян на подходе, ренегаты тоже. Прекрасно, будем ориентироваться на вторых. Флот для изучения и освоения Эпсилона давно уже был готов, как и предполагалось, без оператора великая машина становилась тупым компьютером, действующим по заложенной программе. Правда, как-то не ожидал я, что она будет настолько примитивной. Но как удалось нам понять, раса, построившая это чудо, была не намного продвинутей землян. Причем, как раз в области кибернетики она им даже уступала. Их вообще включили в союз против теней из-за многочисленности. Платой стали знания изначальных, а те были щедры, излишне щедры. Мало того, что в итоге у безносых товарищей случилась гражданская война, так они еще и попробовали ускорить переход на новый уровень существования посредством техники. Великая машина стала прибежищем для оцифрованных личностей. Наивная и глупая попытка приблизиться к богам. Без духа они утратили волю и превратились в банальный набор информации. Да, кое-какие возможности за счет машины они получили, но пользоваться ими не могли. Просто не хотели. Им это было совершенно не нужно и не интересно. Они замерли, банально застыли в том состоянии, что у них было на момент оцифровки. Грустно и печально, но у каждого своя судьба, что тут еще сказать. Спешащие сюда ренегаты, те, кто в свое время был против подобного, хотели спасти свой народ. Бесполезная попытка, питаемая надеждой и где-то даже верой. От переноса чипа с цифровой копией личности в новое тело толку не будет. Пожалуй, даже и хорошо, что они погибнут. Неприятно видеть закат целой расы, особенно такой, но что тут можно было сделать, их слишком мало, генетический материал есть, будем возрождать с нуля, подправим экологию на планете, и пусть начинают заново, с каменных топоров и всего остального, быстро. Третий принцип просветленной жизни, выпалил Драл, выходя из-за угла, учитель, радостно воскликнула Делен, неправильно, третий принцип просветленной жизни, это готовность к самопожертвованию ради друга, любимого, правого и благого дела. Я так рада вас видеть. Я тоже рад видеть тебя. Двое минбарцев, приложив руки к груди друг друга, что было символом высшего доверия и уважения, склонили головы. Для Делен, только что вернувшийся со встречи с Серым Советом и пребывающий в смятении, увидеть любимого наставника было огромным облегчением. Ведь она только что, буквально недавно, совершила то, что со времен Валина не делал никто, отказалась возглавить совет. Лишь она одна знала, чего ей стоило принять это решение, но сердце говорило, что она права. «Я так рада вас видеть, учитель, вы просто не представляете, насколько, я тоже рад, Делен, почему вы здесь, ведь вы, насколько мне известно, лучший наставник храма, я захотел увидеть мир, море звезд позвало меня». Учитель укоризненно взглянула на Драйла Минбарка, «не вы ли говорили, что худшее из лжи, полуправда, прости меня, Делен, я не хотел тебя беспокоить». Ты все так же умна и наблюдательна, как и вы, учитель. И все же, Минбар изменился, он не такой, каким был в мое время. Раскол между кастами, не только, Делен. Не знаю, быть может, всему виной война, а может, дело в возрасте. Но среди нашего народа появился эгоизм, недоверие, страх и озлобленность. Большинство плывет по течению, ничего не замечает или делает вид. Я не знаю, к чему все идет, а как учить пути, который тебе самому неведом. И вы решили уйти, Да, быть может, там, в море звезд, я смогу принести пользу. Вы можете принести ее и на родине. Могу, Дилен, но ведь могу принести и вред. Я в смятении, меня одолевают сомнения, я в поиске, моя любимая ученица. Когда вы уйдете, учитель? Не скоро, еще не скоро. У нас будет достаточно времени. Не грусти, пока мы вместе, будем веселиться. Конечно, улыбнулась Дилен, и подойдя, положила руку на плечо тому, кто был ей вторым отцом. Вот и славно, погладил пальцы ученицы Драл, вот и хорошо. Проведешь мне экскурсию? Я тут вдруг понял, что совсем ничего не знаю о других расах. Читал, конечно, но вот личный опыт, развел он руками. Конечно, обрадовалась Дилен тому, что сможет помочь Дралу. Идемте. Гарибальди сидел в баре и слушал новости, бездумно сжимая в руке стакан с водой. Единственная женщина, которую он любил и с которой по глупости расстался, сейчас была на охваченном восстанием Марсе. Он использовал все свои возможности, чтобы связаться с ней, узнать про нее хоть что-то, но все было тщетно. Даже Талия не смогла помочь, а ведь ему пришлось перед ней раскрыться, рассказать, что знает о засекреченном тренировочном лагере пси-корпуса недалеко от столицы. Последней надеждой оставался командор, у того имелись свои должники, вот только Джеффри было сейчас не до того. Прилетевший крейсер Гиперионы, в частности, его капитан, доставляли слишком много хлопот. Одна только попытка выбросить десант на Эпсилон привела к резкому возрастанию сейсмической активности. Ладно, еще удалось ее сорвать, соврав про устройство создания помех, но вот надолго ли этого блефа хватит, что-то Майкл в этом сомневался. Все не может быть так плохо, отвлек его от печальных мыслей о той, кого он так и не разлюбил, голос Ланда. Что, знаете, когда я был молодым и глупым, то часто проводил время в клубах и разных других увеселительных заведениях. И вот, однажды, я пришел не в настроении. Меня просто трясло от злости, обиды и ярости. Я сидел, но не слышал музыки, не ощущал вкуса напитков, не видел красоты танцовщиц. Я бурлил, клокотал, но в какой-то момент одна из танцовщиц спустилась со сцены и подошла прямо ко мне. Она наклонилась, улыбнулась и сказала: «Все не может быть так плохо. И знаете, что потом? Нет, она поцеловала меня, прямо вот сюда», — Молари прикоснулся к лбу, — «и я женился на ней». «Правда?» — хмыкнул Гарибальди, отвлекшийся немного от своих дум. «Конечно, на следующее же утро, когда я проснулся, то обнаружил ее милую головку на своем плече. Вы не поверите, но я был готов отгрызть свою руку, лишь бы не разбудить ее. И, между прочим, до сих пор предпочту это сделать. Не знал, что вы способны так любить». «Причем тут любовь? Как только эта Мегера просыпается, спокойное время заканчивается». «Сочувствую», — улыбнулся Майкл. «Что ж, я вас немного повеселил», — встал Молари с коктейлем, что успел заказать, — «но станция большая, мне еще нужно многих осчастливить. Всего доброго, друг мой Гарибальди, и помните, все не может быть так плохо». «Спасибо, Ланда, хорошего дня». «Эй, а кто заплатит за его коктейль?» — ухватила собравшегося покинуть бар Гарибальди официантка. «Видимо, я», — вздохнул Майкл, вытаскивая пластиковую карточку. «Вот ведь пройдоха», — добавил он с толикой зависти и даже восхищения. «Похоже, мое вмешательство слишком негативно повлияло на пациента. У того и так-то телепатические способности практически отсутствовали, так, зачатки, но теперь он даже ими воспользоваться не мог. Пришлось исправлять содеянное и организовывать порцию видений для Ланда с Дрелом. Может, и не по канону получилось, зато все вышло как надо. Четкие инструкции, понятные пожелания, просьбы. Устал я что-то от всяких любителей двусмысленности и прочей мути. В общем, Дилен, Ланда и Дрел собрались в саду обсудить на троих, что же дальше-то делать, и как им вообще быть. Синклера, понятное дело, не позвали. У него же своя судьба и все такое, а тут полезет еще со своим геройством, благородством на место хранителя великой машины. Это да, этот бы однозначно полез, такого и буксиром за уши бы не оттянули. «Один из нас не вернется», — назвал все своими именами Ланда. «Да», — кивнула Дилен, — «кому-то придется занять место в сердце машины. Когда я был юным идиотом, то дал себе клятву умереть за что-то высокое», — пафосно провозгласил Молари. «Но это может быть смертельно опасно. Вы говорите это Центаврианину, который командовал рейдом на Фрилис-12. Жаркое было дело. Я вам не рассказывал, — Тогда наши корабли затмили звезды, Ланда. В общем, у меня есть план. И в чем же он заключается? Все просто. Мы устроим ложную тревогу и выкрадем хранителя из лазарета, потом угоним челнок и полетим на планету. И как вы себе представляете хотя бы первую часть плана? О, сущие пустяки. У моего помощника Вира есть парочка друзей, они нам помогут. Бедный доктор Франклин, вздохнула Дилен, которой было искренне жаль Стивена. Так как хранитель машины не соблаговолил очнуться, а заговорщики не спешили делиться информацией с кем-либо еще, командор мог спокойно заниматься проблемами гостей. Те прибыли и сходу начали сканировать Вавилон и крейсер. Нет, в гигантомании есть определенные плюсы. Квартет их кораблей, временно объединившихся в одну структуру, выдал настолько мощное излучение, напрочь забившие сенсоры, что мой флот мог бы хоть на орбите из прыжка выходить, никто бы и не заметил. Мы учить ваш язык, мы давать вам 10 часов на то, чтобы покидать орбиту нашей планеты, мы искать ее 500 ваших лет, говорит капитан Пирс, капитан земного космофлота, мы даем вам 10 часов на то, чтобы убраться отсюда. Командор Синклер лишь ладонью по лбу хлопнул. Понимаю и всецело разделяю его чувства. Встретились, блин, два одиночества. Обмен ультиматумами, что может быть веселей, только лихая перестрелка. Впрочем, за этим не заржавеет. Ланда проявил чудеса диверсионной подготовки, которой у него вообще-то не было. Пришлось подстраховать и немного помочь. Он же не в курсе особенностей сенсоров и датчиков Вавилона. Очень уж они своеобразные. Лауч благополучно взломал системы управления центаврианским челноком, а Шушик утащил коматозного пациента. Виру же досталось отвлечь возвращающийся с ложной тревоги медперсонал. Хаем, а в будущем императоре есть отличные задатки актера. Драйлу же выпала почетная роль Пучеглаза. Они на пару с Деленой изображали анимешных девочек в крайней стадии ох изумления. Прародитель, корабли осуществили высадку. Хорошо, пусть работают, не стоит спешить. Одним из приземлившихся на Эпсилон судов был специально построенный колонизатор. Не то чтобы мне так уж хотелось заселить данную планету, просто это был запасной план. А почему бы и нет? Что мне, лишним, что ли, будет? Вот и я думаю, пригодится. Сейчас под шумок еще и глубинное сканирование проведем, чтобы точные схемы тоннелей получить и разные интересные места наметить, да и начнем понемногу в поверхность зарываться. Сомневаюсь я что-то насчет чувствительности разных систем у великой машины. Ее создатели предпочитали простые и надежные решения. Надо энергию? Да нет проблем, строим реактор с 15-километровой активной зоной. Плевать, что он термоядерный, зато здоровые мощи в нем немерено. Не хватает? Да нет вопросов, еще пару сотен таких же отгрохаем. И ведь отгрохали. Вся планета ими набита, как будто кукурузный початок семенами. Так же и со всем остальным. Нужны вычислительные мощности, зачем что-то мудрить или придумывать? Берем простой и примитивный процессор с периферии. Не хватает, а если их миллиард, не тянет, ПФ, возведем в степень, а коли все равно маловато будет, так и еще наделаем. В общем, подход у создателей машины был своеобразным, но ведь работал. Вон оно, творение их, планету целую развалить пытается. Вы обмануть нас, вы нас не слушать, вы за это заплатить. Вышел на связь пришелец. А чем вы? Удивился командор. Вы послать корабль на планету, мы вас убивать. Он отключился, сэр. На связи капитан Пирс. Соединяй. Что вы задумали, командор? Ничего, сэр. Доктор Франклин сообщает, что его пациента похитили. Внимание, пришелец активировал систему наведения. Черт, боевая тревога. Задраить переборки, поднять защитные экраны, орудия в боевую готовность. Я запускаю истребители, высылайте свои. Иванова, есть. Эскадрилья на вылет. Поступайте под командование капитана Пирса. Противник открыл огонь. Они стреляют по центаврианскому кораблю. Да этот пилот просто псих, восхитился один из операторов, наблюдая за теми маневрами, что совершала суденышка. Командор, я открываю огонь. Черт вас всех подери. Это дипломатическая станция. Иванова, открыть огонь. Есть. Корабль пришельцев разделился на 4 автономные части, довольно зубастые, отчего землянам стало кисло. Если бы не истребители, аналога которых у противника просто не было, то этот бой надолго бы не затянулся. А так, благодаря заградительному огню и наскокам авиации, он шел на равных. Впрочем, ни одна из сторон ничего такого особо не продемонстрировала. Гиперион хоть и был тяжелым крейсером, но далеко не новейшим. прислали сюда, что первым под руку попалось. Вавилон же и вовсе имел своеобразное вооружение и компоновку. После того, как станция получила прямое попадание в носовую часть, я даже начал немного волноваться, не разнесут ли ее. Гиперону тоже прилетела пара плюх. Капитан Пирс, конечно, тот еще меднолобый баран, но смелости ему не занимать, да и удачи, похоже, тоже. Но, честно говоря, бой мне сильно не нравился. Терять Вавилон было рановато. Нет, чисто теоретически он мне уже и не очень-то нужен. На Эпсилон попал, а дальше, насколько помню, ничего особо ценного и нет. Так, мелкие плюшки и бонусы. Да только привык я к станции, опять же, там довольно много полезных и интересных разумных водится. Души-то захватим, но вот передавать, увы, лишь психоматрицы получается, а это несколько не то. Подготовить крейсер к прыжку. Да, прародитель. Похитители благополучно вошли в каньон, о чем командору и доложили. Вот только ему было как-то не до этого. Станция еще раз прилетела, правда, на этот раз в хвостовую часть, что было не так опасно. Гипериону, получившему серию прямых попаданий, пришлось отойти и прикрыться Вавилоном. Все это, естественно, сказалось на ходе боя. Истребителям требуется перезарядка орудий, мощность снизилась до критического уровня. Командор, если мы их отзовем, нас уничтожат. Знаю, но нам, похоже, так и так крышка. Внимание, фиксирую возмущение поля. Корабль в зоне перехода. Кто? Тяжелый крейсер Мши, сэр. Откуда ему тут взяться? Наверняка за нами следил, пожал плечами Гарибальди. Внимание, неизвестным кораблям, прекратите атаку или будете уничтожены. Сэр, двое пришельцев разворачиваются. Выведи на центральный дисплей. Есть, сэр. Слегка подлатавшийся Гиперион начал выползать из-за корпуса станции, чтобы воспользоваться благоприятным моментом. В это же время, чужие корабли открыли огонь по новоприбывшим. Зря они так, хмыкнула Иванова. Согласен, кинул командор. Мши явно не ожидали, что их послушают, так что ударили лишь мгновением позже противников. Вот только результаты у противоборствующих сторон вышли разными. 4 зеленоватых, почти незаметных в оптическом диапазоне луча разрубили один из кораблей врага на 3 части, тогда как большинство отправленных в них импульсов прошло мимо. Те же, что попали, особого вреда не причинили. Во всяком случае, чисто визуально повреждения были незначительны. Еще одного обмена ударами не состоялось. Мши перезарядились первыми, что стало концом для противостоящего им звездолета. Выползший на оперативный простор Гиперион присоединил огонь своих тяжелых батарей к непрекращавшей вести обстрел врага станции. И так уже поврежденным кораблям пришельцев стало совсем туго. Серия новых попаданий, вылившихся в дюжину взрывов и пробоин, стала фатальной. Правда, добили врага в итоге Мши, но особого значения, чей там залп стал последним, не имело. Пирс, если вы сейчас что-то ляпнете, я лично вас вместе с крейсером на клочки разнесу, рявкнул Синклер, чьи нервы были на пределе, а сердце обливалось кровью, от одного только взгляда на схему станции, раскрашенную желтым и красным. И не собирался, буркнул капитан крейсера, вызовите крейсер Мши. Хинисхи на связи, командор, приветствую, малый коготь, склонил голову Синклер, вполне разбирающийся в цветовых обозначениях чужой формы, и благодарю за вовремя оказанную помощь. Здравствуйте, командор. Не стоит благодарности, мы спасали своих соотечественников и союзников. Это был наш долг, я понимаю, но все равно, спасибо. С вашего разрешения, мы побудем здесь до тех пор, пока вы не сможете позаботиться о себе. Конечно, вам требуется от нас какая-то помощь. Нет, мы справимся, ничего критичного. К тому же вы ведь не ремонтное судно. Да, к сожалению. В таком случае, конец связи. Конец связи. Сэр, капитан Пирс на связи. Соединяй. Командор, я передал сообщение в штаб космофлота. Через пару дней, сюда перебросит пару крейсеров с сопровождением и доставит материалы для ремонта. Что ж, спасибо. Это меньшее, что я мог сделать. К тому же, нам бы тоже не помешала помощь. Корабль, конечно, на ходу, но лучше не рисковать. Повреждения значительные. Понимаю, нам всем здорово досталось. Прошли по грани, командор. Это точно. Я планирую устроить небольшой прием в честь победы и пригласить на него Мши. Присоединитесь, все непременно. Прием, к большому сожалению командора, вышел скомканный. Вначале у него был неприятный разговор с вернувшимися на станцию послами Деленейланда. Потом ему от сенатора досталось, а вишенкой на торте стал Дрелл, что выбрал очень неудачное время для явления своей голографической проекции. Нет, получивший возможность шастать по морю звезд в свое удовольствие Минбарец поступил очень правильно, вот только Синклеру от этого было как-то не легче. Великая машина не для этого времени. Я вручаю обеспечение ее неприкосновенности консультативному совету Вавилона. Надеюсь, что ради собственных интересов, вы сумеете позаботиться о ней. Знания, что хранятся на Эпсилоне, не для этого времени. Позже, когда вы будете готовы, я открою вам их, но не минутой раньше. Конечно, без демонстрации возможностей оборонительных систем планеты, получилось не столь внушительно и впечатляюще, но как-никак, машину изнутри видели Ланда, деленный сам командор, Мши, Ври, Аббай, Зерги и ряд других рас, понятное дело, также поддержали инициативу. В общем, Дрейл может быть спокоен, больше к нему никто не полезет. Незачем, свое я уже получил, а со временем и еще больше получу. Впрочем, не факт, далеко не факт, что оно мне пригодится. Кажется, удалось найти путь, мозаика почти сошлась. Осталось лишь решиться. Глава 34. Узелочки-узелки. Над древним куполом металась пыль, поднятая ураганом. Заходум давно уже стал весьма неприветливым местом, но он все же был домом. Домом расы, которую другие обитатели галактики считали злом. Впрочем, самих теней такое отношение не волновало. Они знали, что правы, а иные мнения предпочитали игнорировать. Кулак всегда побеждает в споре, когда начинает бить. В этом они убеждались не раз. Вся их история была историей войны, вначале друг с другом, потом с другими. Борьба и развитие – вот смысл их существования. Они добровольно и сознательно взвалили на себя этот крест и несли его сквозь века и тысячелетия. Когда-нибудь они передадут эту ношу достойным. Возможно, даже скоро. Впервые за миллионы лет у них была надежда. Мши мешают. Они слишком сильны, слишком авторитетны и удобны другим. Мы сумели нащупать их слабость. Их вассалы и сателлиты недовольны. Немногие, единицы из сотен. Неважно, мы с ними поработаем. Все равно, они слишком могучи. Лишь Минбар может дать им бой. Нет, своих протеже Варланы нам не отдадут. А Мши вряд ли захотят мстить за бунт. Их поддержат в Риябай. Восстания вассалов будет недостаточно. Используем Дракхов. Когда восставшие ударят с тыла, война станет для них достаточно тяжелой. Нам вовсе нет нужды побеждать или губить их. Потребуется нейтрализовать союзников. В обмен на знания зерги нападут на Аббай, тех поддержат Ври, а мы будем играть за обе стороны. Сведем баланс сил к равному, дальше они и сами справятся. Наше вмешательство поставит Нарнов под угрозу гибели. Они бесперспективны, сильные выживут. Они 100 лет сражались и в конце концов добились свободы, но не воспользовались ей так, как стоило бы. Мы против их истребления, в них все же есть потенциал. Хорошо, но Центавр должен начать войну. Без их экспансии спровоцировать других на объединение и конфликт не получится. Когда мы выступим, когда себя проявят Варланы, они хотят нарушить договор, решить наш старый спор радикально. Их придется спровоцировать. Атакуем окраинные миры. Хаотичные нападения и череда конфликтов, этого будет достаточно. Когда они проявят себя во всей красе, нам станет проще. У нас может не хватить сил. Нам не нужно их уничтожать. Делать это незачем. Просто мы будем в глазах младших меньшим злом. По крайней мере, постараемся. Варлан, так и не ставший в свое время газовым гигантом, но все же обладающий сверхплотной атмосферой, в которой вечно бушевали чудовищные грозы, был ужасен для всех, кроме его обитателей. Гигантская сущность неспешно дрейфовала по воле противоречивых стихий, омываемая энергией многочисленных молний. Этот раунд будет последним. Мы больше не можем откладывать решение. Нам нужно уходить. Минбар готов, мы передали им достаточно, они будут новыми пастырями. Все идет так, как предначертано. Мы сомневаемся, у них раскол. Новое всегда рождается в муках. Они должны познать огонь и ужас, чтобы навсегда отвратиться от него. Порядок и дисциплина, самоконтроль и понимание. Им нужен сильный лидер. Он есть. Она отказалась. Но она есть. Она не возглавит их. Неважно, будет она официально назначена или нет. Она все равно будет. Ее станут слушать. Ей станут подчиняться. Осталось убрать преграду. Армада готова. Не станем спешить. Я не хочу радикальных решений. Мнение одного не важно. Тогда мы были не готовы. Теперь же игре конец. Перевернуть доску не значит выиграть. Кулак побеждает в споре, когда начинает бить. Но правота будет такой, какой мы скажем. Историю пишут победители. Мы сами делали это не раз, сделаем снова. Это вопрос масштаба. Подчиняюсь, но требую передать решение о сроке мне. Хорошо, согласны, не возражаем. Пусть будет так. Спокойное дежурство было нарушено появлением аномалии в 14-м секторе. Иванова, следуя инструкциям, отправила туда с проверкой истребитель. Вот только тот вернулся обратно с мертвым пилотом на борту. Корабль не поврежден, но признаки жизни отсутствуют, доложил оператор после сканирования истребителя. Отбуксируйте его в ангар и вызовите Франклина. Есть, мэм. Не успела Сьюзен отойти от сообщения доктора о смерти пилота от старости, как на станцию пришел сигнал. Ей даже захотелось потереть глаза, не обманывают ли они ее. Ведь абонентом был Вавилон-4, бесследно и загадочно пропавший в том самом 14-м секторе. Что у нас? Прибыл по вызову капитан-лейтенанта Командор. Вот, ткнула пальцем в монитор Сьюзен. Так, у любого военного корабля или станции есть особый секретный код. Синклер был шокирован не меньше своего заместителя, но и теряться не собирался. Компьютер, поднять архивные данные по станции Вавилон-4, найти ее секретный код, требуется подтвердить допуск. Манипуляции с офицерской карточкой Синклера и введение соответствующего кода заняли минуту. Допуск подтвержден, информация загружена. Не может быть, хмыкнул Гарибальди, заглянув через плечо командора. Похоже, это все же Вавилон-4. Ответить на сигнал, есть. Качество связи оставляло желать лучшего, да и прервалась она не в самый удачный момент, но кое-какую информацию командование станции получило. «Сколько сможем эвакуировать за раз?» «Максимум 300 человек», — ответила Синклеру, сверившаяся со своим терминалом Иванова. «4 раза туда-обратно слетать придется. Где-то 12 часов», — быстро прикинула Сьюзен. «В таком случае, нам стоит поторопиться. Не вовремя нас корабли космофлота покинули», — вздохнул Гарибальди. «Может быть, обратимся к МШИ? Наверняка их крейсер где-то в гипере болтается. Нет, это лишнее. ХМ, пролетающий в прошлое из будущего 4-й Вавилон, задумчиво закусил я хвост. Мысли забегали, закрутились, разум привычно потянулся к доступным ресурсам. На мой своеобразный зов откликнулись другие. Да, это будет идеально. Выплюнул я изрядно пожеванную часть тела. Увлекся. Стягиваем всех, кто рядом. Да, прародитель». Синклер вместе с Гарибальди полетел во главе спасательного каравана. Вот ведь не имется им в самое пекло лезть, головой рисковать. Не понимаю я их, нет, не понимаю. Совсем они инстинкта самосохранения лишены, да и с ответственностью как-то все своеобразно. Ну вот, еще полтора часа, и мы на месте, хрустнул пальцами командор, закончив вводить курс для автопилота. Полтора часа ничего не делания, можно смотреть на звезды и говорить, пожал плечами Синклер. «Слушай, Джеффри, а ты когда брюки надеваешь, вначале молнию застегиваешь или пуговицу? Майкл, ты здоров? Да вроде. А что, просто вопросы у тебя, с чего ты вообще об этом спросил? Ну, я сегодня долго пытался вспомнить, что же я вначале сделал, молнию застегнул или пуговицу. И долго думал», поднял бровь Синклер. «Долго», кивнул Майкл, «минут 30 точно. Пуговицу», наконец ответил командор, не без труда вспомнив, как же именно он брюки надевает. «Я тоже», — обрадовался Гарибальди. «Сколько нам еще лететь? 1:20. ММА, как там твоя Лиз?» — перебил друга Джеффри, задав первый пришедший в голову вопрос. «Нормально, замужем, ребенка ждет. Извини, я не знал». «Да ничего», — отвернулся к иллюминатору Гарибальди. «Главное, что она в порядке. Вышла за продуктами, тогда-то ее и зацепило. Ничего серьезного. Сейчас уже меньше стреляют. Да, мятеж почти подавлен. Половина куполов нуждается в ремонте, на который придется экстренно искать средства. Опять у других отберут, и те будут недовольны, злые и обижены. Эти чертовы повстанцы, они делают только хуже. Причем всем». Разговор как-то сам собой на этом увял. Каждый погрузился в собственные мысли. Гарибальди переживал за Лис и корил себя, что был идиотом. Синклеру тоже нашлось, о чем подумать, ведь он сам был уроженцем Красной планеты. Тяжело это, разрываться между долгом, присягой и верностью. Пока командор на пару с Гарибальди проводил эвакуацию, мы вовсю снимали данные пространственно-временной аномалии. Впрочем, это было так, побочной деятельностью во имя науки. Основной интерес представлял некий Затрас. Как-никак, он из будущего, да еще и техник, что отвечал за ремонт великой машины. Его знания были весьма полезны. Как минимум, могут пригодиться, когда мы будем в ее структуру внедряться. Прародитель, активность нарастает, аномалия нестабильна. Хорошо, очень хорошо. Вавилон 4 в очередной раз ощутимо тряхнуло, да так, что кое-где световые панели полопались, а то и вообще отслоились. Обстановка была нервозной. Гарибальди руководил погрузкой последней партии эвакуируемых. Пришлось пойти на крайние меры и запускать по 5 человек за раз, да еще и держать десяток бойцов наготове, а то были тут горячие головы, что и бластером себе дорогу к транспорту проложить бы не постеснялись. Война, великая война, но и великая надежда, вещал за трасс, нужно место, где все соберутся, чтобы биться с тьмой. Джеффри, вы последние, поспешите. Понял Майкл. Так, берем его с собой, распорядился командир Вавилона 4. Он же умрет, возразил Синклер. Он сказал, что все равно умрет. А так я хоть смогу перед командованием оправдаться. У меня будут доказательства. Черт с вами, не стал спорить Синклер. Во время забега до доков станцию опять тряхнуло. Хорошо так, удачно. За трасса придавила балкой, да так, что даже вчетвером ее сдвинуть не смогли. Впрочем, за исключением Синклера, остальные не слишком-то и пытались. Удивительно, как они вообще еще от постоянных провалов в прошлое и будущее, да сопровождающих этот процесс сведений, с ума не посходили. «Оставьте меня», – прохрипел Затрас, который вообще-то был скорее зажат, чем придавлен. «Нет, я, у вас другая судьба, великая судьба, Затрас не хочет умирать, никто не хочет, но я, они, мы все идем не потому, что нам приказывают. Бегите». «Хорошо», — решился командор и поспешил в сторону доков. «Пока последние корабли с экипажем станции отчаливали от Вавилона-4, мы работали. Собственно, работа ни на миг и не прекращалась. Ведь тут у нас имелся Синклер из будущего, а в разуме у него имелись мои закладки. Снять психоматрицу, разобрать ее досконально, задействовав максимум ресурсов, подчистить, изменить, добавить нужного, внедрить обратно, убрать следы вмешательства и ликвидировать закладки. Все это было бы не так уж и сложно, если бы не один момент. Этот чертов зародыш Валина был нестабилен во времени. В общем, пришлось помучиться, зато теперь о всеведущих варланах можно будет не волноваться. Они все же на биотехе специализируются, а во всем остальном изрядно уступают другим изначальным. Сомневаюсь даже, способны ли они вообще во времени путешествовать. Видимо, после неудачи с экспериментами, посвященными исследованию пространства, когда они всей расой едва в рабство к пришельцам из иного измерения не угодили, предпочли свернуть исследования и не лезть в столь чуждые области. Хотя, кто же там на самом-то деле знает, как и чего было? Может, у них еще какие-то причины в прошлое не соваться имеются? В данном конкретном случае, важен результат. Синклер убыл с откорректированными воспоминаниями. Вот и славненько. Осталось еще пару мелочей сделать, кое-что проверить, и можно будет собой заняться. Проведенные опыты дают весьма обнадеживающие результаты. А тут еще и фильм один по Вавилону вспомнился. Там целая раса перерождаться начала, но вот охотнички за душами решили, не иначе как с дуру, что те вымирают, ну и приперлись в самый критический момент всех спасать. Вспомнил бы раньше, но увы, слишком сильно меня смерть потрепала. Я к доктору. Подождите своей очереди. Мне можно и так, капитан-лейтенант. Подняла наконец глаза медсестра. Рада, что вы меня узнали, Дженни. Извините, проходите, пожалуйста. Спасибо. О том, что Стивен открыл на нижних уровнях лазарет, Иванова узнала недавно. Просто, как заместителю командора ей приходилось составлять отчеты, вот и обратила внимание на выросший расход лекарств. Остальное было делом техники. Достаточно было прижать Гарибальди, и через 5 минут она уже знала о делишках Франклина. «Раздевайтесь», не поднимая головы, скомандовал Стивен, набивая что-то на компьютере. «Без цветов и ужина не согласна», хмыкнула Иванова. «Сьюзен, как видишь, Стив, что ты тут делаешь? Могу задать тебе тот же вопрос. Я исполняю свой долг. Твой долг – руководить медицинской секцией станции. Мой долг – лечить. Налогоплательщики требуют от нас, если не прибыли, то хотя бы самоокупаемости». Им, махнул в сторону двери Франклин, не по карману нормальное медобслуживание. «А эти препараты», кивнул он на шкафчик, «все равно через полгода-год придется выбросить. И тем не менее, я должна знать о таких делах, хотя бы чтоб понимать, за что получаю втык». «Спасибо, Сьюзен, ни за что. Снимай китель, умывальник вон там». «Что? Соучастие так соучастие», улыбнулся доктор. «Но я не медик». «Ничего, я найду, Чем тебя занять? Да вот, хотя бы будешь истории болезней записывать. Ну, знаешь ли, судья Виллингтон собрал в своем кабинете заседание комитета, состоящего из Гарибальди, Талли, Винтерс и Командора. Дело серийного убийцы Карла Мюллера было ясным, но вот с приговором возникли сложности. По закону, у нас есть три пути. Да выбросить этого ублюдка в космос. Мистер Гарибальди, что? Он убил моего парня, одного из лучших, осталась его жена и двое детишек. Я готов спорить, что на нем не только те два трупа и стен, но и еще с десяток жертв. Доказанных эпизодов три. Приговорить к смертной казни я его не могу. Ею карается только государственная измена. Земля от него отказалась, они не будут оплачивать перелет. Значит, отправка его в тюрьму отпадает. Тогда, да, командор, тогда остается только одно – стирание личности. Мисс Сталия, по закону перед процедурой осужденного должен сканировать телепат. Я могу на вас рассчитывать, когда будешь шуровать у него в голове. Посмотри, не совершал ли, мистер Гарибальди. Молчу, молчу, поднял руки Майкл и сделал вид, что застегивает рот. Можете на меня рассчитывать, словно бросаясь в омут, выдохнула телепатка. Что-то не так, командор, сканирование таких субъектов, как Мюллер, это очень большая нагрузка на психику. За то время, что я провела на станции, мне доводилось работать с совершенно чуждыми сознаниями, но даже в них, зачастую, больше человеческого, чем в таких, как он. Я надеюсь, что понимаю вас, но, вряд ли, командор, вряд ли. Я уже устала посылать запросы на еще одного телепата, пожаловалась Талия. Мы постараемся помочь, переглянулся с Гарибальди Синклер. Боюсь, что у вас вряд ли что-то получится, но все равно, спасибо. Итак, если у нас имеется ваше согласие, то я готов вынести решение о стирании личности подсудимого. Я предупрежу Стивена, хлопнул по столу Майкл, вставая. Но лучше бы мы его зергам отдали или покмарам скормили. Первое слишком бесчеловечно, а вторые не станут его убивать. Я бы легко нашел десяток добровольцев, Джеффри, что помогли бы им в этом. Хватит, припечатал судья. Я этого не слышал, а вы не говорили. Стивен наконец-то заметил, что поток пациентов у него заметно сократился. Естественно, он провел расследование и быстро нашел конкурентку, Лори Розин, бывшего врача, такого же фанатика медицины, как и он сам. Переговорив с ее дочкой Патриасио Гарибальди, который, не иначе как под влиянием эмоций, попросил дока провести процедуру стирания памяти как можно более болезненно, он узнал всю ее подноготную, во всяком случае, ее официальную часть. Впрочем, насчет неофициальной его довольно быстро просветили, попутно пристыдив. Хотя тут я бы не делал столь уж однозначных выводов.